Тете моей Ире, замечательной и горячо любимой, посвящается. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло, мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Группа «Сплин». «Credo qua absurdum» — «Верю, ибо это абсурдно». Тертуллиан. Пролог. В сердце тьмы. Ирина задыхалась, чувствуя, что силы ее на исходе. Чудилось, что сердце готово выпрыгнуть из груди, однако продолжало идти вперед. Лестница, которая вела на скалу, казалась бесконечной. Ирина ни за что не позволит Валерии опередить ее. Он негодяй. Он убил собственного учителя, совершил массу преступлений, пытался ограбить монастырь, а теперь предъявляет претензии на сокровища дальмеков. Примечание. Дальмеки – условное вымышленное название индейского племени, как и все связанные с ними истории далее в романе. Конец примечания. Ирина с шумом перевела дух. Она была почти у цели. Еще 2 или 3 десятка ступеней, и она окажется на вершине скалы. Она обернулась, увидела Валеру Папандопола, который жалобно подвывал где-то на середине лестницы. Он снова просил Ирину помочь ему, но она даже ухом не повела. Не хватало только, чтобы он сбросил ее вниз. «Ирина, помоги, прошу тебя! У меня болит нога, я наверняка подвернул ее! Будь ко мне милосердна!» Ирина преодолела последние ступени. Вот она оказалась на вершине. Сначала ей в глаза ударил яркий белый свет. Ирина зажмурилась и только потом, размежев веки, смогла рассмотреть то, что находилось на вершине скалы. Она увидела некое подобие храма, несколько саркофагов из гранита, колонны. Но самое главное – это парящее в воздухе огромное сердце, сделанное из золота. Вот что видел в храме звезд Ансельм. Он упоминал об этом в своей рукописи, и теперь Ирина лицезрела это собственными глазами. Наверное, последний царь дальмеков, который спасся бегством от завоевателей, а также немногочисленные его сторонники нашли здесь последнее убежище и воссоздали храм своей языческой религии. Ирина, как завороженная, смотрела на золотое сердце, которое парило в воздухе. Дальмеки и в самом деле владели особыми секретами, раз они могли заставить это чудо повиснуть в воздухе без всяких креплений. Законы физики, как объяснял ей Роберт, или древнеиндейская магия. Татищева медленно подошла к первому саркофагу. Тут покоится Иротитль, последний властитель этого Эльдорадо. Или кто-то из его приближенных. Ирина сделала еще несколько шагов и очутилась около 2 колонн, между которыми и зависло изумительное золотое сердце. От него, как ей казалось, исходило сияние. Ирина протянула руку и отдернула ее, словно боясь, что обожжется. Да нет же никакого огня. Она дотронулась до золотого изваяния, то покачнулась. Ирина обеими руками взяла его. Золотой футляр был практически невесомым. Однако, судя по тому, что в нем что-то перекатывалось, внутри находилось нечто. Она знала, что именно. Легендарное сердце тьмы. Тайное и главное сокровище индейцев-дальмеков, которое последнему царю племени Иротитлю удалось спрятать от пирата Уго и его набожного братца Ансельма. Ирина прижала к себе реликвию. Сияние исчезло. Видимо, золотое сердце светилось только в лучах солнца, которые падали с потолка пещеры. Сейчас она увидит, что представляет собой сердце тьмы. Хотя она, кажется, уже... Она знает, чему именно поклонялись индейцы. Ирина положила золотое сердце на саркофаг. Она заметила крошечные замочки на футляре, расстегнула их. Раздалось мелодичное позвякивание. В этот миг на последней ступеньке лестницы возник Валера Попандопола. Увидев Ирину и золотое сердце, он заорал диким голосом: «Не трогать! Ты не смеешь, дура! Это мое и только мое!» «Ошибаешься, Валера. Это принадлежит мне», — сказала Ирина и откинула верхнюю часть футляра. И в ту секунду, когда она, пораженная, созерцала то, что дальмеки именовали сердцем тьмы, раздался властный голос. Ирина вздрогнула и оторвала взгляд от реликвии индейцев. Из-за второго саркофага вышел человек, одетый в легкий костюм. В руке он зажал пистолет, который был направлен на Ирину. «Вы ошибаетесь. Сердце тьмы принадлежит только одному хозяину, а именно мне. Ирина, отойди от футляра. А ты, Валера, не стой, как истукан. И до того, мои дорогие, как я вас застрелю, а тела сброшу на прокорм чудовищу Касамби, которая, как голодная акула, кружит в озере, разрешите мне первому прикоснуться к сердцу тьмы». Услышав голос этого человека, Ирина узнала его и поняла все. Она в ловушке. Что же ей делать? Ведь мужчина, который сжимал пистолет, явно не шутил. Он хотел стать единственным владельцем сердца тьмы, и ради этого он пойдет на все, в том числе и на то, чтобы убить ее. Убить ее прямо сейчас.